Глава 5. С самого утра в Бобовинах было солнечно и тихо. Стояли последние ясные осенние дни. Небо, уже поблекшее, пересекали растрепанные полосы облаков, а местами оно совсем по-летнему синело над поредевшим лесом. Старые дубы на опушке стояли еще в своем рыжем золоте, а внизу под ними трава была сплошь усыпана крепенькими, гладко-коричневыми желудями. Калина, уже поспевшая, била в глаза пурпурными гроздьями. Словно споря с ней, пламенели рябиновые кисти в низине. Рядом темной зеленью, отливающей синевой, красовалась разлапистая ель. Птиц уже не было слышно, а над болотом с раннего утра раздавалось горестное курлыканье. Там собирались в путь журавли. Желтый лист прилетел с косогора и застрял в гриве вороного коня. Тот сердито запрядал ушами и мотнул большой головой. «Спокойно, спокойно, Рогдай!» Сергей Таневицкий смахнул лист с головы жеребца и спрыгнул на землю. Сделав несколько шагов по палым листьям, он осмотрелся. Вокруг, казалось, никого не было. Но в ложбинке между рябинами одиноко темнел старый рассохшийся мольберт. Тут же на траве лежала палитра с кистями и расстеленная шаль, на которой высилась горка собранных грибов. Увидев шаль, молодой человек широко улыбнулся и, оглядевшись, крикнул на весь лес. «Варенька! Варвара Трофимовна!» Белка, сидящая на потрескавшемся стволе дуба, с возмущенным цвирканьем бросилась прочь. Листья посыпались дождем. Некоторое время было тихо. Затем из кустов лещины послышался шорох, и на опушку, придерживая подол старого холщового платья, выбралась худенькая девушка лет 16. Ее загорелое лицо с заостренным носиком в россыпи веснушек не казалось хорошеньким. Но радостная улыбка изменила его так, что Варя Зосимова сделалась почти красавицей. Ее темно-рыжие, очень густые волосы, видимо, с утра были тщательно заплетены в аккуратную косу. Но сейчас эта коса была преизрядно растрепана. Дешевый гребень сбился на затылок, а в спутанных прядях торчали хвойные иголки, былинки и один золотистый березовый лист. «Сергей Станиславович, эко шумите, всех белок распугали. Я чуть грибы не пороняла, а уж какие знатные-то попались. Просто как солдаты, так рядами и стоят. Шляпочки все будто на заказ из бархата пошиты. И как это девки бобовинские до них здесь не добрались? Вот, полюбуйтесь!» Сергей с улыбкой посмотрел на крепкие боровики, лежащие в подоле девушки. «Вы так в подоле и понесете их домой?» — полюбопытствовал он. Варя недоуменно оглянулась, словно ища кого-то. Затем вдруг покраснела так, что не стало видно веснушек, и смущенно заметила. «И когда только устанете мне выговорить, Сергей Станиславович? Я ведь не барышня и совсем непривычная. Каждый раз смотрю, кто тут еще есть. «С кем я вместе вы буду?» Сергей засмеялся, весело и не обидно. Помогая Варе переложить грибы на расстеленную шаль, заметил. «Ты во сто раз лучше иной барышни!» «Полните!» — отмахнулась Варя, поворачиваясь за откатившимся боровиком и пряча улыбку. Сергей снял с ее волос одну былинку, другую, потянул запутавшийся лист. Варя ойкнула. «Прости, Варенька, но у тебя в волосах все дары леса обретаются. Только что Михаил Потапыч не заблудился». «Так с позаранку почаще ползаю», — просто пояснила девушка. «Пришла рябинку написать, пока листва на месте. Так мне хотелось. Всю страду бегала мимо, на эту рябинку поглядывала, дождала. Вот отожнемся, соскирдуем, высушим. Перед молодьбой хоть денечек выгодую, сбегаю». Но сегодня с позаранок метнулась. Начала была, а вдруг глядь, прямо из быльета гриб торчит. Я сорвала, а рядом еще один, да еще от груздей целые роты. Все забыла, Собирать кинулась. Вечером с тятенькой в котел кинем, навар будет. Сергей с улыбкой слушал болтовню девушки. Тщетно пытался поймать ее взгляд. Но Варя, торопливо перекладывая грибы в шаль, была поглощена, казалось, только ими. В конце концов молодой человек потерял терпение, взял из рук девушки последний, весь облепленный хвоей боровик и ласково стиснул в ладони худенькие, холодные, испачканные краской и землей пальцы. Варя снова покраснела, но руки не вырвала. Зеленые ясные глаза из-под золотистых ресниц смотрели спокойно, доверчиво. Варя Зосимова была дочерью бывшего крепостного князей Тыневицких. С детских лет Трофим Зосимов обнаружил незаурядный талант живописца. Старый князь, увидев однажды, как дворовый мальчишка сосредоточенно малюет угольком на доске, отправил его на 2 года в учение к иконописцу в Смоленск, затем в Москву учиться у знаменитого тогда Вишнякова. Потом даже взял с собой в Италию лакеем, попутно позволив посещать знаменитые римские церкви, расписанные мастерами Возрождения. Вернувшись с барином в родные Бубовины, Зосимов тут же получил приказ расписать сельскую церковь, а затем начал ездить по округе и писать портреты окрестных помещиков, наперебой осаждавших старого князя Тыневицкого просьбами позировать его итальянцу Трошки. И тут начались первые неприятности. Образы святых в Бубовинской церкви поражали прихожан своими ясными светлыми ликами, светоносными глазами, проникающими в самую душу молящихся. Сами фигуры ангелов и Богородицы источали, казалось, сияние и тепло. Однако в портретах уездной знати ничего светоносного не было и в помине. Граф Бзицинский был изображен с тщательно выписанными орденами, регалиями и Андреевской лентой, но и следы недавнего 3-недельного запоя были выписаны с не меньшей тщательностью. Барыня Куницына пришла в страшное негодование, убедившись, что ее портрет также желт, желчен и морщинист, как и оригинал. Не помогло ни тафтяное платье, ни бриллиантовый шифр, пожалованный императрицей. С дочерью Куницыной вышло и того хуже. Маленькие глаза почти без ресниц и тонко и надменно сжатый рот были написаны очень точно, но ничуть не придавали прелести барышне на выданье. Более-менее удачен оказался портрет смородинских барышень. Но сестры из Смородиновой так блистали красотой на весь уезд. И испортить эту красоту не удалось даже подлому Трошке, ничего из искусства итальянцев не усвоившему. Портреты у Трофима Зосимова заказывать перестали быстро, но старый князь оставался им доволен до самой смерти и, умирая, завещал сыну не продавать Трошку ни за какие деньги. Однако со смертью старого князя кончилось и благополучие крепостного художника. Молодой хозяин Бубовин женился и привез в имение новоиспеченную супругу. Аглая Модестовна пожелала иметь свой портрет. Угодить новой хозяйке Трофим не сумел. Юная княгиня, брезгливо оглядев портрет, на котором она уже заметно беременная, сидела вся в белом у пруда, поморщилась. «Фу, Станислав, это же просто вульгарно. Посмотри, неужели это я? Похоже на свинью, завернутую в мешковину. И вот это называется живописью? Как хочешь, твоему Трошке место на скотном дворе, а не с кистями перед холстом. Право, я сама нарисовала бы лучше. Пусть лучше он пашет землю, как подобает мужику, а не мнит себя вторым Санти». Трофим никем себя не мнил. И распоряжение барина убираться из господского дома на деревню и пахать землю принял сдержанно. Вообще никто и никогда не видел, как выходит из себя этот высокий, худой, рано поседевший человек с умными карими глазами и 2 глубокими складками у запавшего рта. Жена его, служившая в горничных в барском доме, Долго выла, валяясь в ногах у молодой барыни. Но княгиня осталась неумолима. И телега с семьей художника вскоре выкатила из ворот усадьбы, направляясь в деревеньку Гнатова к старикам-родителям Трофима. Все окрестные мужики судили и рядили, как непривычный к труду на земле Богомаз будет управляться с хозяйством. Однако за крестьянскую работу Зосимов взялся так же, как и за кисть, спокойно и привычно. Его старый отец был еще крепок, вдвоем они ловко поднимали небольшую полосу земли и засеивали ее рожью, а по осени всей семьей снимали урожай. Семья была на оброке, барщина не знала и больших тягот не несла. Несчастной до конца дней своих оставалась только жена Трофима, так и не сумевшая простить мужу утраты барских комнат и необременительной службы горничной. «Погубил ты меня, погубил!» — рыдала она перед мужем. «И зачем тебе, Ир, только сдалось барыню в натуральном ейном виде малевать? Не мог пустая твоя башка потрафить? Ведь можешь же, Аспид, знаю, что можешь. Эвы на каких ангелов в церкви намазюкал, как у Матерь Божию, ведь сияние небесное от них исходит. Уж такое духоумиление, уж такая благодать, умеешь же, идол проклятущий. По что барыню Аглаю Модестовну этак не представил?» «Глупа ты, Грибка, и не смыслишь ничего», — задумчиво и без обиды отзывался Трофим. «И никак тебе не понять, что святых и Матери Божьей никто в глаза не видал. А потому канон имеется и строгое повеление от Синода, как их писать надобно. А господа, они люди, они святые, и никаких канонов для них не требуется. В каком виде представлено, в таком и писать живописец обязан. Коли ничего в ремесле не смыслишь, так и сходства не будет. А коли сходство имеется, стал быть, и глаз, и талант у живописца есть». «Талант? Един у тебя талант семью в гроб загнать! Анафема, рожа твоя сатанинская! По что только меня за тебя отдали? Ведь я же еще при старой барыне в девчонках бегала. Никто ловчей меня не мог платок подать, аль табакерку разыскать. А теперь что? В навозе из-за тебя ковыряйся, да спину рви на полосе с граблями. Сгубил ты мою житушку и детишек сгубил. Нет на тебя грома небесного!» За жалобами и причитаниями Агриппина провела года два. Затем ее скрючила какая-то болезнь живота, которая свела, наконец, бывшую горничную в могилу. Старшего сына Зосимовых забрили в рекруты. Младший умер от холеры, выкосившей тогда пол уезда. Умерли и старики-родители. Трофим остался один с дочерью-подростком, но по-прежнему никто не слышал от него ни слова жалобы. Он не пил, работал наравне с другими, с утра до ночи надрываясь на скудной полосе земли. Платил оброк барину. При этом Зосимов был грамотен и мог не хуже попа составить односельчанам любую бумагу или прошение, не взяв при этом ни копейки. В доме у него водились книги. Трофим выучил грамоте дочь и охотно брался учить и прочих ребятишек, которых зимой в его хату набивалось до трех десятков. В доме у Зосимова всегда было чисто. Подросшая Варя неутомимо работала веником и тряпкой, уничтожая и грязь, и паутину, и черных тараканов в изобилии водевшихся по другим избам. Зимой, когда полевые работы были позади, Зосимов брался за холсты краски, которых не забывал никогда. Он любил писать портреты мужиков и баб, которые, в отличие от уездных господ, оставались своими парсунами весьма довольны и наперебой восхищались. «И ведь до чего ж сходственно! Ровно в зеркало глядишься. Глянь, глянь, Анфиса, вон и бородавка твоя! А у Акима-то борода веником, брови щетками, глядит, как становой. Она смех пробирает. Трофимушка, ты мне девку-то мою старшую невесту не намалюешь ли? Да гляди, потолще рисуй, посправнее. Ведь как у тебя знатно выходит. Воистину, Господь в маковку поцеловал». Писал Трофим и пейзажи. Главным образом окрестности бобовин зимой и поздней осенью. Летом у него не было времени. К весне в доме скапливалось приличное количество картин, которые Зосимов отвозил в уезд и продавал знакомому купцу. Тот сбывал их в своей лавке, очевидно, за хорошие деньги, поскольку оброк барину Трофим выплачивал исправно. И сам тоже не бедствовал. Средств хватало даже на покупку холста, красок и книг для дочери. Однажды весной все бубовины всколыхнула новость. Из уездного города приехал молодой человек, вида не господского, а, как рассудили изумленные мужики, скорее семинарского или приказчичьего, в рыжем потрепанном пальто и круглой шляпе. Сей господин прошествовал прямо в избу Зосимова и толковал с ним битых 3 часа. Затем гость выскочил наружу взбудораженный с охапкой зосимовских картин и прямо по весенней распутице помчался к барскому дому. Зосимов, стоя у ворот, провожал его улыбкой и качал головой. От барина посетитель выскочил не в пример быстрее, злой, как сатана перед Пасхой, с разбегу прыгнул в телегу и укатил. По свидетельству отвозившего его мужика Степана, приезжий господин всю дорогу ругательски ругал барина, называя и его, и всех прочих господ ничтожными паразитами, еще другими мудреными словами, которых Степан не запомнил. От самого Зосимова добились немного. Узнали только, что приезжий барин — сам художник. Случайно увидел картины Трофима в гжатской лавке, скупил все, что там нашлось, не поленился приехать в Гнатово познакомиться с крепостным живописцем и сделал даже попытку убедить князя дать Зосимову волю. Попытка, однако, оказалась неудачной. «И то сказать, на кой нашему барину трошку на волю пущать?» — толковали мужики. «Так с него хоть оброк имеется, а на воле что с него взять? Это все хозяйство прахом пойдет, ежели каждого по чужой прихоти отпущать. Ишь как! Из уезда приехал и пусти ему Трофима на волю. Кабы еще хоть выкупил, так другое дело был-то». Сам Трофим по этому поводу ничего не говорил и не выказывал никакого огорчения. Однако сердитый господин из уезда приезжал к нему еще не раз, и они вдвоем вели долгие беседы, в которых никто из любопытных односельчан Зосимова не понимал ни слова. Между тем в доме Зосимова подрастала дочь Варя. Красавицей она не была, но в густых, неожиданно вьющихся, медных волосах, зеленых веселых глазах, золотистых веснушках было что-то неудержимо привлекательное. Деревенские парни заглядывались на дочку Трофима, не шутя. Отец не только обучил ее грамоте, но и привил желание читать. В хате у Зосимовых можно было найти и жития святых, и Пушкина, и Загоськина, и Марлинского с бароном Брамбеусом. В одной из зим Варя обучалась шитье у мастерицы из барского дома и выучилась не только кроить себе платье, но и заниматься белошвейным ремеслом, изящной вышивкой и вязанием. Узоры для вышивания Варя Зосимова обычно придумывала сама. Получалось это у нее так хорошо, что вскоре 13-летняя девочка начала делиться узорами с лучшими барскими белошвейками. Заметив это, отец начал понемногу учить Варю рисунку. Как-то раз Трофим, торопясь закончить срочный заказ из города, поручил дочери дописать фон пейзажа и остался очень доволен ее работой. Поправлять за Варей было почти нечего. Вскоре Варя стала незаменимой помощницей Трофима в работе над заказами. Волю Трофим Зосимов и его дочь получили 3 года назад, совершенно неожиданно для себя. Молодая супруга графа, Вера Николаевна, обращение барыни она почему-то не любила, однажды захотела взглянуть на работы деревенского художника и пришла от них в восхищении. «Я добуду вам волю, Трофим Игнатьич», — твердо пообещала она. Зосимов искренне поблагодарил добрую барыню за заботу, но предупредил, что ничего путного из ее хлопот не выйдет. Барин наш не любит своих людей попусту на волю отпускать. Однако судьба распорядилась иначе. Барин Станислав Георгиевич умер, а перед смертью распорядился дать вольные нескольким дворовым, особенно преданно служившим ему, и Трофиму с дочерью, за которых настойчиво просила его жена. Дворовые, кучер, повар и престарелая нянька никакой воли знать не захотели и слезно умоляли барина оставить их при доме. «Потому куда же мы на старости лет от вашего семейства денемся?» Зосимов же принял вольную себе и дочери спокойно. Поклонился барину, однако к ручке, к негодованию всей дворни, подходить не стал. Барину, впрочем, это было уже безразлично. Той же ночью он скончался на руках молодой жены. Все были уверены, что, получив волю, Трофим Зосимов уедет в город. Но он, к удивлению односельчан, остался на месте. Все так же продолжал работать на своей полоске земли, а зимой трудиться над заказами из города. Несколько заказов дала ему барыня и осталась очень довольна собственным портретом. Трофим изобразил ее сидящей в кресле, в черном траурном платье, с книгой в руках. После этого по ее просьбе Зосимов ездил в Москву писать каких-то барыниных знакомых и вернулся почти веселый, насколько могло быть веселым его всегда суровое, с горькими складками у рта, лицо. За полученные в Москве деньги он откупил у барыни свою землю и сделался, по мысли односельчан, самым счастливым в мире человеком. Многие спрашивали Трофима, зачем он не перебирается в город. «Для Варвары там соблазну много», — следовал задумчивый ответ. «Город, что вертеп, да Содом с Гоморрой. Девицы молодой, там одни только блазни могут быть». Вот, коли замуж ее с Божьей помощью выдам, тогда, может, статься землю да дом им с мужем оставлю. А там, тут Трофим задумывался и не очень последовательно заключал, а там, как Господь повелит. Барыня Вера Николаевна тем временем приметила смышленую и талантливую девочку. Однажды, сама зайдя к Зосимову, она спросила, не разрешит ли тот давать его дочери уроки географии, истории и словесности? «Весьма буду вам благодарен», — немного подумав, с достоинством ответил Трофим. «Потому я ее уже всему, что сам знал, выучил, а Варе еще хочется». Варя накинулась на учебу с жадностью. Трижды в неделю, надев свое лучшее холстинковое платье, она робко входила в барский дом с черного крыльца и заглядывала в барынин кабинет. Как ни была княгиня Вера занята обширным хозяйством имения, она находила время заниматься со способной девочкой и приходила в восторг от ее успехов. «Трофим Игнатьич, ваша Варя — это просто чудо какое-то», — говорила она Зосимову. «Память великолепная, все схватывает на лету, во все вникает. Скоро она закончит у меня курс наук, и ей смело можно будет сдавать экзамен на аттестат учительницы». «И кто это мужицкое дитё до экзаменов допустит?» — пожимал плечами Трофим. «Вы, Вера Николаевна, и сами знаете, что выше своего сословья не прыгнешь. Да и ни к чему это. Я всю жизнь в крепостных проходил и ни разу бога роптанием не прогневил, потому знал, барская воля на всё, кроме головы моей, мыслей моих. Бывало, на полосе с сахой, аль с бараной надсаживаешься, уж, казалось бы, и вовсе не в мочь. А как вспомнишь, что зима настанет, хлопоты, стал быть, все закончатся, и сяду я за холст, и стану матушку попадью Просковью писать, али вот ребятишек, али вид на церковь нашу с косогорота, где колокольня так прямо в облака и пронзается, сразу в душу покой входит, и что угодно вынести можно. Гляжу, и Варвара такая ж становится. Даром, что многому учена, а носа не дерет. Вон сколько у нее подружек на деревне. Чуть праздник, аль вечер свободный. Знай, чирикают за плетнем, зовут ее в хоровод, аль там в горелки. Она и бежит, и носится с ними, и смеется. А потом позовет одну или двух подружек, упросит их сейчас спокойно на лавке высидеть. Глядь, а уж эскиз-то и есть. Подолгу девкам сидеть некогда, так Варвара после и по памяти закончит, и подпишет. Трофим Зосимов. Так, значит, чтобы в лавке опосля этот портрет, как мой, купили. «Как это, воля ваша, несправедливо», — вздыхала Вера. «За границей я знаю много женщин-художниц. Они пишут и портреты, и пейзажи, и выставляются наравне с мужчинами. И ни для кого это не чудо». «То за граница. Там и жизнь не как у нас, и люди другие», — усмехался в бороду Трофим. «Чего попусту мечтаниям-то предаваться? Я и тому рад, что вольный у меня Варя, и я вольный. И зато по гроб жизни вашей милости благодарен. Может, статься дочь вырастет, да замуж выйдет, да муж разумный попадется и позволит ей детишек в деревне учить. Вот и будет ей верный кусок хлеба на старости лет». «Как хотите, грешно похоронить Варин талант в деревне», — спорила Вера. «Она может учиться дальше в городе. Я могла бы ей оказывать помощь, могла бы познакомить с нужными верными людьми». «Не надо бы на это, Вера Николаевна», — твердо отказывался Зосимов, и складки у его губ разом делались глубже. «В город я Варю все равно одну не пущу. Она хоть и разумна, а молода, и бог знает, что с ней там сделаться может. А самому с ней ехать? Стало быть, землю бросать и хозяйство, а на кого бросать? Родни-то у нас на деревне нету. А сам я уж стар. Мне тоже тяжело станет на новом месте все сызново начинать. Может, и вовсе не выйти ничего». «Но я готова вам помогать. Готова дать вам в том слово». «Спасибо вам. Но только не в обиду будь сказано, всяк человек едино на себя надеяться должен». «Да на Господа», — сдержанно отвечал Трофим. «Мне главное, чтобы Варвара моя весела была, на Бога да на отца своего не роптала. Так ведь оно и есть. Живет она и ни на что не жалуется. А значит, правильно ее жизнь идет». Вера вздыхала, но понимала, что спорить бессмысленно. Между тем Варя продолжала сидеть в классной комнате вместе с Аннет. Барышня против этого нисколько не возражала. Живая, веселая и всегда спокойная Варя была ей гораздо ближе, чем нервная, унылая, постоянно всем недовольная кузина Александрин. Та, напротив, сразу же приняла крестьянскую девушку в штыки и, демонстративно поджав губы, выходила из комнаты всякий раз, когда туда входила Варя со своими книжками. Вначале кузина даже пыталась закатывать по этому поводу истерики. Но Вера ясно и твердо дала понять, что Варя будет приходить в этот дом и учиться. Хочет того Александрин или нет. Последней пришлось смириться. Очень увлекала Варю и музыка. Сама она неплохо пела крестьянские песни слабым, но довольно верным контральто. И изредка Аннет брала ее вторым голосом для дуэтов. Когда у Аннет был урок игры на пианино, Варя всегда просила разрешения остаться в уголке тихонечко посидеть. И высиживала неподвижно, с широко открытыми глазами, час-два, впитывая музыку, как воздух. Потом она робко просила барышню показать ей хоть что-нибудь. Аннет искренне пыталась поставить своей подруге руку, но получалось, хоть убей, плохо. Варя вздыхала, но не расстраивалась. «Стал быть, у меня таланту к этому нету». «Варенька, правильно надо сказать, таланта нет», — весело поправляла Аннет. «Ты ж сама просила предупреждать, если ты что-то неверно говоришь. И спасибо вам на том. Нет, я лучше послушаю, как вы играете. Покажите милость. Сыграйте то, где ручей журчит и мельница шумит». «Шуберта? Изволь! И когда ты в самом деле начнешь говорить мне ты? Сколько раз я просила?» «И не ждите, я не сумею». «Ну, тогда я вынуждена буду тоже говорить тебе вы. А этого я уже никак не смогу». «Ну так и оставьте все как есть». «Кому от этого худо?» — смеялась Варя, аккуратно присаживаясь в кресло и складывая руки на коленях. «Вы сыграете, Анна Станиславна?» «Аннет!» «Как угодно будет. Сыграйте, а я послушаю». «Дикость какая!» — шипела из-за двери Александрин, но обе девушки не слышали ее, поглощенные хрустальной мелодией из прекрасной мельничихи. В середине лета прибыл в отпуск перед отъездом в полк 18-летний Сергей Таневецкий. Когда дрожки вкатились на широкий двор имения, молодой человек сразу услышал звуки пианино и девичий дуэт, старательно выводящий. «Ах, то не зорька в поле». «Аннет!» — радостно понял Сергей. «Но кто же это с ней? Неужели наш Александрин стал, наконец, предметом одушевленным?» Выпрыгнув из дрожек и не слушая радостных возгласов, сбегающей с дворни, он взлетел по крыльцу, толкнул дверь, ведущую в залу. Музыка смолкла, и из-за пианино к нему обернулись две девушки. Аннет, удивительно выросшая и похорошевшая за минувший год, с радостным писком кинулась брату на шею. Вторая девушка постарше, в черном дешевом платье, с великолепно темно-рыжей косой, уложенной вокруг головы, к изумлению Сергея низко, по-деревенски, ему поклонилась. «Кто же это такая?» — подумал он. «Из соседей? Чья-нибудь гости?» «Странно, она интересничает, однако». «Аннет, представь же меня своей подруге!» — попросил он сразу же, как бурные восторги сестры поутихли. «Или же мы знакомы, а я все позабыл?» Аннет расхохоталась. Незнакомая девушка смущенно подняла зеленоватые в забавную крапинку, словно солнце проглядывало сквозь листву, смеющиеся глаза. «Вести мы знакомы, барин. Я ваша крепостная бывшая, Варвара Зосимова, 3-го года вместе с батюшкой на волю пущена. Батюшку-то моего живописца помните, верно? С княгини Веры Николаевны портрет писал. Вон на стенке висит». «Так ты? Вы? Варя?» — пораженно спросил Сергей. Аннет украдкой улыбнулась, глядя в его изумленное лицо. Утреннее солнце било в затылок Вари, сияя в ее растрепавшихся кудрях. Смеялись ее глаза, глядящие на молодого барина спокойно, ласково и без капли подобострастия. Сергей сам не знал, как вышло, что он подошел и, щелкнув каблуками, поцеловал худенькую шершавую руку без перчатки. Варя покраснела так, что не видно стало веснушек. Видно было, что ей стоило чудовищного усилия воли не отнять руку. «Не к лицу вам, барин», — шепотом заметила она. «Нечто я барышня». «Не барышня, но и не крепостная», — улыбнулся Сергей. «И я вам больше не барин, так что зовите меня Сергеем, а я вас буду Варварой Трофимной». «Можешь и госпожой Зосимовой, Варенька в обиде не будет», — рассмеялась Аннет. Варя, невольно улыбнувшись, махнула на нее рукой. «Вы споете мне еще?» — торопливо попросил Сергей. «Ведь это вы так восхитительно пели вторую партию. У сестры, как я помню, голос выше». «Она-она!» «И заметь, дыхание у нее совершенно бесконечное», — заметила Аннет так счастливо, словно речь шла о ее собственном дыхании. «Что угодно вытянет, любое легато, даже страшно иногда. А еще у Вари счастливая наследственность. Она великолепно пишет с натуры, может и тебе сделать портрет». «Кстати, мадемуазель Варя, у вас прелестные платья», — едва сумел вернуть Сергей подходящий комплимент. «И все платья она шьет себе сама. Вот это взято из французского журнала. Маменька специально ездила за ним за 12 верст к Пегашиным. У меня так ничего и не вышло. Зря только 7 аршин материи испортила. А Варя...» Варя смеялась. «Господи, Анна Станиславовна, да вы меня ровно продавать собрались. Так расхваливаете. Я пойду, пожалуй. А то барин с дороги, ему отдохнуть надо бы, надо покушать, а не нашу болтовню слушать». «Вот-вот, любезная, ступай». Послышался недовольный голос, и в комнату торжественно вплыла Александрин. Затянутая в рюмочку корсетом, вся в бледных шелках и кружевах, несмотря на июльскую жару, с веером и в лайковых перчатках, с высоким коком, пронзенным длинными шпильками, на голове. «Бонжур, Серж! Я очень рада вас видеть. Надеюсь, путешествие ваше было удачным? Ступай, милый, тебе здесь больше нечего делать». Сквозь зубы, в нос, обратилась она к Варе. Та, разом смутившись и заторопившись, неловко собрала свои книги и поспешила к дверям. «Александрин, как ты груба, право!» — сердито заметила кузине по-французски Аннет. А Сергей, поднявшись, довольно резко бросил по-русски. «И вот такие манеры в Смольном называют камильфо. У вас, должно быть, лавочница сидит в инспектрисах». И, не дожидаясь, пока кузина начнет рыдать, быстро вышел из зала вслед за Варей. Вся дворня с раскрытыми ртами наблюдала, как молодой барин берет из рук Варьки Зосимовой ее книжки и вместе с ней выходит из ворот имения, что-то весело говоря. С того дня Варя Зосимова и Сергей Тыневицкий встречались почти каждый день. Стоял разгар летней страды, Варя была очень занята в поле и по хозяйству. Только вечером, когда обессиленное солнце ложилось на холмы, она могла прибежать на поросшую иван-чаем косогору опушке леса. Как было весело, как радостно бежать босиком по узкой тропке, заросшей повеликой. Пересекать на натруженных ногах взгорки и низинки, перепрыгивать через муравьиные кучи и корни деревьев, вихрем пролетать сквозь дебри золотистого сладко пахнущего донника. А там перепрыгнуть канавку, сплошь затянутую ряской, ворваться на бегу отряховый подол на залитый розовым светом косогор, оглядеться из-под руки и увидеть в зарослях полевой рябинки знакомую белую фуражку. «Варенька, что ж так долго?» «Здравствуй». «Да разве же долго? Помилуйте. Напротив, куда как рано откосились нынче?» «Я бы и пришел помочь, но ты ж запретила». «Знамо дело запретила. Не в обиду быть сказано, да только толку-то от вас на покосе, только бабам смехи. Вы ведь и косу отродясь в руках не держали, а там умеючи надо». «Да ты б меня научила». «Да мне там и времени-то нет учить, и ни к чему это вовсе. Вы барин, вам другое дело от Бога назначено. Разве я, к примеру, пойму когда-нибудь, как солдатами командовать? А вот давеча вы мне книгу свою показывали. Фортификации. Ой, страсти даже смотреть было». «Ты не поверишь, как права», — смеялся Сергей. «Мне самому страсти смотреть на нее до сих пор. А завтра что вы будете делать? Вырошить и возить? Но это же просто, это я умею. Хочешь, приеду рано утром и помогу?» «И Господь с вами, незачем, сами управимся», — отмахивалась Варя, падая на траву и блаженно вытирая лицо рукавом рубахи. «Ничего, скоро уж спасы пойдут. Там отожнемся, отмолотимся и...» «И я уеду в полк», — мрачно говорил Сергей, вертя в губах былинку. «И Бог знает, когда мы с тобой увидимся снова». Варя вздыхала, пожимала плечами. Но долго грустить оба они не умели, и уже через минуту взахлеб смеялись над какой-нибудь деревенской историей, рассказанной Варей. Или полковым анекдотом, соленую суть которого Сергей наспех умудрялся облагораживать. Вера, разумеется, знала о том, где пропадает по вечерам ее пасынок, но не считала необходимым запрещать эти встречи. Лишь однажды, когда Сергей вернулся уже при луне, весь испачканный пыльцой и травяной зеленью, усталый и счастливый, приемная мать осторожно заметила: «Серж, я надеюсь, вы не употребите во зло Варина доверие к вам. Эта девушка не заслуживает дурного обращения. И отец ее очень достойный человек, так что...» Сергей, как обычно, вспыхнул порохом. «Кажется, я никогда не давал вам повода подозревать меня в такой пошлости. Я очень уважаю мадемуазель Зосимову и никогда в мыслях не держал». «Ну и очень хорошо», — торопливо перебила его Вера, слегка испуганная этим мрачным проблеском в глазах юноши. «Завтра ведь вы снова увидитесь с ней, не так ли? Тогда я попрошу вас передать Варе эту книгу. Это пушкинские повести Белкина. Она давно хотела их прочесть». Книгу Сергей передал, и Варя прочла ее быстро. Две недели спустя, уже в конце августа, когда рожь убрали с полей и лесную опушку по утрам начала затягивать туманом, Сергей долго ждал девушку на их обычном месте. Сейчас, когда полевые работы пошли на убыль, Варя изредка приходила с отцовским мольбертом и подолгу набрасывала восход солнца или туманную болотистую низину. В такие минуты она не могла даже разговаривать, и Сергей терпеливо ждал, сидя на поваленном дереве и с интересом наблюдая за тем, как под кистью Вари проявляются знакомые деревья или поворот тропинки. Но в это утро Варя пришла без красок и кистей, с книгой Пушкина, аккуратно завернутой в обрывок холста, в руках, бледная и, как показалось Сергею, с заплаканными глазами. «Варенька, что случилось? Тебя кто-нибудь обидел?» «Вовсе ничего. Читала книгу, вот, расстроилась». «Да чем же там можно расстроиться?» — поразился Сергей, торопливо вспоминая, что такого душещипательного могло оказаться в коротеньких повестях. «Может быть, ты испугалась гробовщика?» «Ну чего ж там пугаться-то?» — слабо улыбнулась Варя. «Вот у нас на деревне старик есть, Проклыч. Так он такие страсти рассказывать может, про чертей да нечисть всякую, что господину Пушкину, право, далеко до него станет. А вам самому что более всего понравилось?» «Что за вопрос? Выстрел, разумеется». «Верно. Очень трогательно. Но я вот барышню-крестьянку читала и... даже в одном месте закапала книжку-то. Сил нет, как тяжко было». Ничего не понимая, Сергей с изумлением уставился на девушку. До сих пор ему не приходилось видеть Варю не только плачущей, но даже просто опечаленной. Он сел рядом с ней на мшистый ствол поваленного дерева, не сводя глаз с расстроенного лица девушки. Варя, шевеля палочкой бодрую компанию опят, вылезших из-под сгнившей коры, чуть слышно выговорила. «Это ведь про нас с вами, Сергей Станиславович, писано. Все как есть про нас. Даже за сердце схватило». «Но там же все очень хорошо закончилось. Причем тут сердце?» — недоумевал Сергей. «Они объяснились. Родители были только рады». «Так потому и хорошо, Сергей Станиславович. Крестьянка-то на самом деле барышней была, оттого все и наладилось. А если бы нет? Если бы он и в самом деле с простой девкой все лето в лесочке провстречался. А потом-то что?» «Как что?» Сергей наконец начал понимать. «Но ты ж помнишь. Помнишь, как отец хотел женить его на другой, грозил проклятием и...» «Помню. Отцово проклятие, шутка ли? С такими-то вещами не играют. Помню, как Берестов к своей крестьянке писал: уедем, будем жить своими трудами, и Бог нам в помощь, только написать-то легко. А поди так сделай. Какими такими трудами молодой барин жить собирался? Что он умел делать-то? Через месяц-другой все едино к батюшке бы воротился, в ноги упал и женился бы на ком велено. А крестьянке его каково бы оказалось? Она бы и вовсе беглой крепостной вышла. С ней-то бы что сталось? Господин Пушкин сам барин был. Ему такие вещи, верно, забавными казались. А нашей-то сестре... Варенька, но... «Ведь тогда были другие времена», — неуверенно напомнил Сергей. «Сейчас совсем не то. Я даже вообразить себе не могу, чтобы маменька на ком-то меня насильно женила. И тебя твой батюшка против воли никогда не выдаст, ты ж сама говорила. И ты не крепостная, и право лучше самой бонтонной барышни. Если бы господин Пушкин тебя увидел, он бы сам на тебе женился незамедлительно. И никакая красавица Гончарова тебя бы не затмила!» Варя грустно улыбнулась, протянула Сергею руку, и больше о сочинениях Пушкина они не разговаривали. Грибов на опушке оказалось столько, что они едва поместились в Варину шаль, которую хозяйка с усилием завязала узлом. «Ну вот, навар-то знатный будет! Ах ты, боже мой!» Тут же с досадой всплеснула она руками и, забыв о грибах, кинулась к своему мольберту. «А свет-то почти ушел. А я ж батюшке обещала осеннее утро закончить. Вы извините, Сергей Станиславович, я сейчас, едину минуточку». Сергей не спорил. Передвинув поглубже в тень, под сизые еловые ветви, узел с грибами, он сел на траву и с интересом принялся наблюдать, как под Вариной кистью проявляются полуоблетевшие березы и тревожный, темный багрянец осин. Иногда он переводил взгляд на лицо девушки, обращенные к нему в профиль, на ее полуоткрытые губы, но разговаривать не решался. «Ну вот, хоть малость успела», — удовлетворенно сказала Варя, когда блеклое солнце поднялось высоко над лесом, и туман из низины исчез. «И утро не напрасно прошло. Господи, Сергей Станиславович!» Она, вдруг выронив кисть, повернулась к Сергею. «Батюшки святы, а что же вы тут-то сидите? У барышни именины сегодня. К вам весь уезд съехался, а вы тут со мной время тратите. Господи, сей же час домой поезжайте. Вас же барыни заругают, и перед гостями неудобно». «Гостям и без меня есть чем заняться», — усмехнулся Сергей. «Из Москвы прибыли братья-маменьки, сейчас все соседи сидят вокруг них и впитывают новости внешней политики. Про меня, я уверен, там никто не вспоминает». «Все равно негоже так. Гости в дом, а хозяин из дому. Как можно? Выступайте заради Христа, и мне тоже пора». «Варенька», — Сергей быстро встал и, подойдя, взял девушку за обе руки. «Ты забыла, завтра меня уже здесь не будет. Я отбываю в полк». Ресницы Вари дрогнули, и потому как быстро она закусила губу, было видно, что ею ничто не забыто. «Ну так что же, Сергей Станиславович, так и быть должно. Вам карьер надо делать, военным будете, как папенька. Попрощаемся тогда, и я пойду». «Варенька, я должен тебе сказать, пожалуйста, посмотри на меня», — потребовал, повысив голос, Сергей, и Варя, изумленная этим незнакомым тоном, подняла на него глаза. «Варя, я не хочу, чтобы мы расстались вот так, и ты думала про меня, что я какой-нибудь легкомысленный лавлас». «Господь с вами. Сроду я так не думала. Варя, через 3 года я смогу вступить в права наследства», — твердо и спокойно сказал Сергей. «По завещанию папеньки мне должны отойти бобовины, и тогда пойду к твоему батюшке и буду просить у него твоей руки. Даю тебе в том слово князя Тыневицкого». Варя ничего не сказала, лишь побледнела так, что губы ее стали серыми. Некоторое время она молча смотрела в лицо Сергею, а затем крепко зажмурилась. «Грех вам, Сергей Станиславович, грех и в голову такой брать. Да разве я смею, разве могу? Да не что маменька вам позволит этакую глупость сделать. Разве благословят?» «Во-первых, маменька уже ничего не сможет позволить мне или не позволить. Во-вторых, я знаю, она одобрит это. А в-третьих, Варенька, я люблю тебя и ни о ком другом не хочу даже мыслить». «Богородица Пречистая, да что же это?» Варя, как подкошенная, опустилась на поваленный ствол и спрятала лицо в ладони. Плечи ее задрожали. Растерянный Сергей опустился рядом, тщетно стараясь заглянуть в лицо девушки и не решаясь прикоснуться к ней. «Варенька, отчего ж ты плачешь? Разве я чем-то тебя обидел? Прости-ка ли так, но я, ей-богу, ничего не понимаю». «И впрямь не понимаете. Ничего не понимаете», — бормотала Варя. «Это я сама, дура, виновата. К чему только и надо было, говорили же. И батюшка говорил, и тетка Мавра, и прочие, а я...» «Варенька, да что они все тебя нажужжали? Верно, пустяки какие-нибудь?» — допытывался Сергей. «Может быть, ты мне не веришь? Может, думаешь, что я хочу воспользоваться? Но клянусь тебе, я никого, кроме тебя, никогда не любил и уже не полюблю. По-другому просто не может быть. Если ты согласна...» Варя вдруг резко выпрямилась, отняв руки от мокрого лица. Севшим от слез голосом, тихо, но твердо, сказала: «Ни на что я не согласна, Сергей Станиславович. Хороша бы я была, коли б согласилась. И слова вы мне не давайте, попусту клятвами не след разбрасываться. Я вам ничуть не пара, и вы про то знаете, и тятенька меня никогда за вас не выдаст, и прав будет. Вам в супруге барышня добрая нужна, чтобы подстать вам была, чтобы с ней вам нигде не стыдно показаться было. Князей-то Тыневицких весь уезд, вся губерния знает. Ваш батюшка самому государю представлен был. Среди людей живем-то, Сергей Станиславович, а не в лесу. Коли вы меня возьмете, что соседи скажут? Мужичку, холопку взял». «Еще не хватало мне думать, что скажут эти медведи из своих берлог», — вспылил Сергей. «Ты верно сказала. Я князь Тыневицкий. Я останусь им, чтобы там не шипели в округе. Да пусть только...» «Довольно, Сергей Станиславович». Варя всхлипнула в последний раз, аккуратно вытерла слезы, перевела дыхание. Долго молчала, глядя на то, как бежит по небу, пересекая солнце, стайка серых, лохматых, как щенки, облачков. Сергей ждал, тревожно глядя в лицо девушки. Наконец решился позвать. «Варенька, не приму я от вас никакого слова». Повернувшись и глядя в лицо молодого человека со своей обычной ясной улыбкой, сказала Варе: «Ни к чему это совсем. И вы поторопились. И я не по-божески поступила бы, коли б на слове вас поймала. Коли хотите, чтобы мы с вами впредь были друзьями, то не извольте забываться», — со вздохом закончил цитату Сергей. «Варенька, неужели ты мне окончательно отказываешь?» «Не отказываю, а прошу лишь глупости не делать», — слегка покраснев, пояснила Варя. «Вам ведь завтра уезжать, верно? Вот и поезжайте с Богом служить. А когда вернетесь, да еще будет у вас охота со мной беседовать, тогда и поговорим». «Но ты хотя бы веришь мне?» Сергей начал покрывать торопливыми поцелуями теплую, еще мокрую от слез, руку девушки. «Веришь, что это не каприз и не прихоть, что я люблю тебя, Варенька?» «Верю, верю, да что же вы правы? Пустите руку, Сергей Станиславович». «Ты мне позволишь писать к тебе?» «Не позволю. Воля ваша, только это же неприлично. Как можно? И тятенька рассердится. Он и так уж говорит, что... Нет уж, вы, пожалуйста, не пишите». «Хорошо. Тогда я буду вкладывать послание к тебе в письма для сестры, и Аннет с удовольствием передаст их тебе. Хотя бы на это ты дашь соизволение?» «Ах, Сергей Станиславович, измучили вы меня. Поезжайте уже, поезжайте домой, ждут вас там». «И не смей больше говорить, что я люблю мужичку и холопку. Ты умна. С тобой радостно разговаривать. Ты прочла столько, сколько я и не читал. Варенька, ты ж сама своей цены не знаешь. Как же я тебя люблю. Как буду скучать. Я буду». Варя вытерла вновь набежавшие слезы и улыбнулась. «Что ж, ступайте, Сергей Станиславович». «Лучше ты первая», — серьезно сказал Сергей. «Не то я свалюсь с лошади, потому что буду постоянно оглядываться на тебя». «Что ж, извольте, я мигом». Варя кинулась собирать свой мольберт. Она уже готова была кинуться в березняк, но Сергей понял ее намерение, догнал, перехватил, поймал за плечи. «Варенька, неужто я тебя обидел, что ты так спешишь убежать от меня? Посмотри хоть на меня на прощание. Как жаль, что ты не написала для меня собственного портрета». Варя вздохнула. Настойчиво высвободив пальцы из рук Сергея, сказала внезапно охрипшим голосом: «До свидания, Сергей Станиславович. Храни вас Господь». И быстро, не оглядываясь, пошла в лес. Сергей стоял, не двигаясь, провожая глазами мелькавшие между березами темные платья. Затем вздохнул, нехотя повернулся, ища взглядом своего Рогдая, и вздрогнул от резкого недовольного голоса, раздавшегося за спиной. «Как это мило, однако! Князь Тыневицкий валяется в ногах у крестьянской девки! Князь Тыневицкий унижается перед деревенской хамкой! Серж, вы положительно сошли с ума!» Сергей стремительно развернулся и не смог сдержать улыбку, глядя на выбирающуюся из-под косогора кузину Александрин. Та была в роскошном бальном туалете и в белых перчатках. Но подол атласного платья был немилосердно измазан грязью, а перчатки все в зеленоватых брызгах. «Боже правый, Александрин! Неужто вы заблудились в здешних трех соснах?» «Я? Как вам не стыдно, Серж? Вас ищут с самого утра. Княгиня Вера Николаевна не знает, что и думать. Съехалось столько гостей. Граф Бзицинский уже трижды за утро спрашивал о вас. Аннет лежит в истерике». «Аннет? Позвольте вам не поверить». «Разумеется, вы мне не поверите. Вы поверите бог знает кому. Этой голопятой дури, перемазанной красками и грязью, которая уже второй месяц морочит вам голову. Из-за нее вы забыли даже о своих обязанностях хозяина дома. Вся дворня носится по окрестностям в поисках вас, а вы...» «Зачем же вы, Александрин, приняли на себя обязанности дворни?» — непринужденно спросил Сергей. Он улыбался, но в его глазах блестела ледяная искра. «Посмотрите, во что превратился ваш туалет. Фу, все кружева перепачканы. Куда вас понесло вниз по Косогору? Здесь ходить надо умеючи. Или попросту ездить на... Как бы это вам попристойней объяснить?» «Вы нарочно злите меня. Нарочно издеваетесь надо мной». Из глаз Александрин брызнули слезы. «Я помогала княгине вас искать, сбила с ног, а вы...» «Думаю, вы сбили не ноги, а колени», — холодно заметил Сергей. «Ползая по кустам и подслушивая то, к чему не имеете никакого касания». «Право уж и не знаю, как вам объяснить, что не стоит совать свой чрезмерно длинный нос в чужие дела. Ей-богу, только одно меня радует в моем завтрашнем отъезде, что ваша унылая физиономия больше не будет отравлять мое существование. Надеюсь, вы знаете, как вернуться отсюда в Бобовины. Как раз успеете к третьей фигуре мазурки». «Как вы смеете!» — ахнула Александрин, но Сергей уже не слушал ее. Ему на глаза попался узел, забытый Варей под старой елью. «Варвара Трофимовна забыла свои грибы. Я должен ей их отвезти. А вы возвращайтесь в имение». Сергей подхватил узел и взлетел в седло. Глядя сверху вниз на растерянную кузину, с насмешкой посоветовал: «Держите прямо отсюда на колокольню церкви, и через час как раз будете на месте. Все будут счастливы вас вновь узреть. Я уверен, никто здесь ничего подобного не видал с февраля, когда на селе сжигали чучело масленицы. Произведете фурор, Александрин. Ну, Рогдай, пошел!» Застоявшийся конь ударил копытами и взял с места в карьер. Вихрем взметнули спалые листья. Всадник пронесся по Косогору и исчез из виду. Александрин осталась одна. Испуганно осмотревшись, она шарахнулась в сторону, отпрыгнувшей на ствол белки, едва удержалась на ногах, кинула взгляд на перепачканные платья, на измазанные до самого локтя перчатки и расплакалась зло и бессильно.